Сварог поймал за шею мчавшего, сломя голову, юнца с зализанными назад волосами в той самой непонятной униформе, длинном развивающемся плаще, вот только без темных очков, и заорал ему чуть ли не в ухо: «Прячься, дурак! В укрытии! Не мельтеши! Под развалины, под обломки!» Разумеется, его не услышали. И дело вовсе не в оглушительном шуме, с которым лопасти пропеллера шинковали ночной воздух. Юнец невидящий посмотрел на Сварога, глазами страдающего запором барана, вырвался и бросился прочь, закрывая голову руками. Очередь, Сварогу не причинившая ни малейшего вреда, настигла юнца возле той самой тропинки, по которой Сварог вышел к городку. Вороньими крыльями взметнулись полы плаща и опали вокруг упавшего снег тела. Где-то вдалеке треснула автоматная очередь с земли и тут же замолкла. «А ведь территория наверняка огорожена», — вдруг понял Сварог, — «чтобы никто посторонний снаружи не сунулся, чтобы никто из подвыпивших гостей, наоборот, не рванул погулять по сопкам, холмам и прочим чищобам, так что гости заперты здесь, как в загоне, стреляй не хочу». И тут, как вторично не вспомнить подданных льва императора, охотников со всплывшего громотара, но те хотя бы замораживали, а не убивали, как эти. Вертолет ушел на очередной круг. Сварог выругался, огляделся. Эх, сюда бы на худой конец калаш, или на худой конец совсем уж худой конец Течкин, и неожиданно узрел в суетящейся толпе знакомую фигуру. Зрелище, что и говорить, было феерическим. Рыжеволосая дива, та, что отметила Сварога, стояла сейчас посреди мечущейся толпы, как волнорез. Толпа огибала ее, не трогая. Она стояла в своем платье с глубоким вырезом и палила в надвигающийся вертолет из небольшого блестящего пистолета, сжимая рукоять обеими руками. Посылая пули одну за другой, равномерно и точно, лицо ее было серьезным и сосредоточенным, ни тени страха, но что, какой там пистолет против боевой летающей машины. А потом Сварог увидел в толпе другую знакомую фигуру и тут же забыл о рыжей фурии. «Лана!» — заорал Сварог во всю мощь легких. Барышня Лана бежала неведомо куда вместе со всеми. Одна туфелька на высоченной шпильке слетела с ноги, но она этого не заметила. Тщательно уложенная прическа распалась, и в ветре, поднятом бешено вращающимися лопастями, каштановые волосы развивались, как рассерженные змеи на голове у мадам Горгоны. Сварог матернулся и вклинился в толпу, как форштевень ледокола Красин в торосы, раздавая направо и налево тычки и оплеухи. Жертвы его кулаков даже не чувствовали ударов. Он продрался сквозь ополоумевших людей, грубо ухватил Лану за локоть и чуть ли не пинками против течения вытолкал на относительно свободное место у сосняка. Вертолет опять пошел на разворот, гул немного стих. Паника продолжалась. Люди что-то орали, но оглохший от вертолетного грохота Сварог вообще ничего не слышал. Уф, повезло! Он оторвал болтающийся на одной нитке рукав камзола и отбросил прочь. А ведь могли истоптать, невзирая на то, что король. Это все равно, что оказаться на пути бегущих от лесного пожара животных. «Где? Где? Где?» — повторяла Лана, судорожно глядя куда-то сквозь Сварога. «Ну, извини, подруга». Без лишних разговоров Сварог отвесил ей смачную пощечину. Подействовала. Губы перестали трястись. Во взгляде появилась осмысленность, Сварога она узнала. И на том спасибо. — После плакать будем, дорогой товарищ, — твердо сказал он. — Что происходит? — Это ты у меня спрашиваешь, что? — вдруг заорала Лана. — Ты начальник охраны! Пришлось повторить курс лечения, на этот раз левой рукой. Голова девицы мотнулась, как у сломанной куклы. — Тихо мне! — прикрикнул Сварог. — Никакой не начальник охраны, ты перепутала. А сейчас валить надо отсюда, да поскорее. Лана прижала тыльные стороны ладоней горящим щекам. Кажется, она даже не заметила, что ее только что отхлестали по мордасам. — Машина! — наконец сказала она. От хмели не осталось следа. — У меня машина. — Машина? — Прекрасно. Значит, мир знает механизмы, не только летающие. — Где? — Где, я спрашиваю? — Где и все остальные? — Лана слабо махнул рукой в направлении, откуда к разрушаемому городку вышел Сварог. Вертолет, неспешно развернувшись над сопками, приближался. — Ну, тогда по коням. Только обувку сними. Лана послушно скинула оставшуюся туфельку, и они побежали в темноту. А позади раздавались уже не пулеметные очереди. Позади слышались глухие разрывы, и из гранатометов лупят, понял Сварог, и подтолкнул Лану в спину. Дескать, живее. Место, где гости, прибывая, оставляли свои экипажи, располагалось в стороне от хозяйственных строений и освещалось уютным приглушенным светом, излучаемым невысокими желтыми столбиками, вроде тех, что видел Сварог в ботаническом саду на юге.